Глава 20. Почти одновременно мне на телефон пришло два оповещения. Я хлопнул на первое и нахмурился, не соображая, что это такое. Это сообщение было от онлайн-банкинга, в котором было написано «Проставьте нужную сумму для получения». Мигал курсор, и была кнопочка «ОК». Это что за аттракцион невиданной щедрости? Я решил посмотреть второе оповещение. Это было обычное сообщение от адресата, который недавно появился у меня в книжке, граф Гордеев. Там было написано «Спасибо. Никакие деньги мира не смогут оценить вашу услугу. Но попробуйте все-таки сделать это самостоятельно». Я задумчиво перешел снова в онлайн-банкинг. «Однако...» — протянул я. «Что-то случилось?» — обеспокоенно спросил Борис. Прямо сейчас я сидел в банном халате, хорошо помывшись. У меня был поздний ужин. Ну и Борис уже по привычке выполнял роль кухарки, нарезая нам бутерброды. А я, как завороженный, смотрел на мигающий курсор. Интересно, если я напишу, к примеру, 100 миллионов, мне придет 100 миллионов? А если миллиард? Все это вертелось у меня в голове, и я повернулся к Борису. «Боря, ты когда-нибудь видел 100 миллионов рублей?» «Не-а», — сказал Боря. «И я не видел», — сказал я и снова взглянул на телефон. «Вот же хитрая жопа, Гордеев. Мне кажется, граф меня просчитал. Во-первых, он просчитал, что это я. Но это было непросто, учитывая, что ему звонил Борис. Так что ладно. Но вот так как он поступил, я вообще не ожидал денежной награды. Но это ладно». Заплатил он любую сумму, я бы сказал спасибо и закрыл бы этот вопрос. Но вот так, своими руками ставить награду... Я задумчиво почесал затылок. Вообще, я никогда не стеснялся в этом вопросе. В прошлом мире расценки у меня были ого-го. Вот только я всегда согласовывал цены до выполнения задания. После этого человек мог согласиться. Мог не согласиться. Мог согласиться, а потом отказаться платить. Но последние очень быстро закончились. Репутация тех, кто решил надурить главу Ордена Архитектора, быстро разносилась по всем мирам, и больше таких дурачков не было. Но в такой ситуации, как сейчас, я оказался в первый раз. А учитывая мой многовековой опыт, осталось только мысленно поаплодировать Гордееву. «А нахрен!» — сказал я и нажал кнопку «Отменить». «Вы уверены?» Кажется, охренела даже интернет-программа. Потому что после того, как я нажал «Да», вылезло еще одно оповещение. «Вы точно уверены? Это действие отменяется окончательно». «Точно уверен», — хмыкнул я. Сказал это вслух и нажал еще раз «Отменить». Окошко захлопнулось, я с удовольствием вцепился в бутерброд с колбасой и сыром. «Не люблю я Борины бутерброды». «За что?» «Потому что ломти хлеба он не резал, а нарубал. Сверху не намазывал, а ложил куски сливочного масла. Толщина каждого куска колбасы была, наверное, с мой палец. Ну и параллелепипед сыра был последним штрихом этого кулинарного шедевра. У бутербродов от Бориса была всегда всего одна проблема. Не всегда получалось разинуть рот так, чтобы не вывихнуть себе челюсть в процессе поедания этого монстра». Но в этот раз я успешно справился и с наслаждением заживал. А телефон мой внезапно зазвонил. Я скосил глаза и увидел имя абонента, граф Гордеев. Хмыкнув, я сбросил вызов. «Вот теперь мучайся ты», — удовлетворенно сказал я и перевел телефон в авиарежим. Прислушался к своим ощущениям. «Да, я поступил правильно. Я мог сегодня заработать... Мог неплохо заработать. Уверен, что лимит Гордеевов мне поставил ого-го. Вот только что я с этого получал? Всего лишь деньги. Да, я сейчас нуждался в деньгах, но рано или поздно этого не будет. А вот получить в должнике один из сильнейших родов Лихтенштейна, это, на мое скромное разумение, дорогого стоит. Поэтому я с удовольствием умял еще два бутерброда, запил тремя кружками сладкого чая и завалился спать с чистой совестью и с чувством выполненного долга. Наутро, как только я включил телефон, я увидел всего два пропущенных звонка и одно сообщение. Но это говорило в пользу Гордеева. Он не истеричка, который набирал до посинения. Сделал один звонок, второй контрольный, а потом написал сообщение. Я с улыбкой поднял трубку и посмотрел на него. «Теодор, приношу свои извинения, если вольно или невольно обидел вас. По возможности свяжитесь со мной. Мне важно понять, что между нами все в порядке». Я хмыкнул. «Мудрый граф, мудрый. Но я его, пожалуй, немножко помариную». «Нет, не со зла. Просто у меня сейчас есть дела поважнее». Я спустился вниз, поздоровался с Семеном Семеновичем, который, конечно, был на своем боевом посту. И уже даже в такую рань у нас были покупатели. Быстро перекусил, забрал Бориса, и мы двинулись в сторону моих подземных владений. Поспал я сегодня подольше, дабы мои силы полностью восстановились. А это потому, что силы мне точно нужны будут. С удивлением посмотрел на хоть и распахнутую калитку, но на ней уже висела табличка «Собственность Теодора Вавилонского». Я посмотрел на Борю и увидел, что он улыбается. Видимо, как-то подсуетился. Не думаю, что кто-то захочет нарушать мое право частной собственности. Как я уже говорил, шахты были старыми и по местным меркам выработанными. Вот только экспертизу, конечно же, давал не архитектор. Иначе здесь все было бы по-другому. Да, я знал, что геологоразведки пытались привлечь магов камня или металла. Вот только, во-первых, на всех таких магов не хватало. А во-вторых, маги тоже бывают разной силы и разной специализации. Вчерашний дурачок был тому примером. Про специализацию я сказал не просто так. Это мы, архитекторы, были универсалами во всем. А вот маг камня мог, к примеру, отлично укреплять свое тело. Но что касается общения с камнем, эта способность могла вполне желать лучшего. Ну или маг железа мог искусственно искать железную руду, но ничего не сможет сделать против летящей в него свинцовой пули. Все зависит от всего. И это, в принципе, было правильно. Так что мы воспользуемся промашкой предшественников и осмотримся хорошенько. На этот раз я приехал не один. Откинул багажник. «Давайте, вылезайте!» Из-под одеяла на меня смотрели круглыми глазами големы. «Клац-клац!» — сказал железяка. «Да-да, вылезайте!» Вылез сначала железный, затем показалась глиняная башка. Выглядели они внушительно. Железяка держал в руках два нефритовых ножа моего производства. Глиняной башкой было проще. Я просто замешал в его тело куски нефрита, и он сейчас сам смертоносное оружие. Големы мои ощутимо подросли и стали примерно мне по пояс. Ну, а крысы были уже давно уничтожены. Дураков, что покушались на меня или на мою лавку, тоже стало намного меньше. Поэтому качал я их в основном с помощью своей силы, подпитывая их дистанционно. Но дальше это было уже не очень удобно, да и расточительно. Поэтому я решил перейти к серьезному качу. При прошлом моем посещении шахты я заметил, что тут скопилось довольно много теней. Любили они подобные места. Да, тени были слабые, их было не очень много. По одной простой причине, им здесь нечем питаться. Но они здесь были, в самый раз для моих боевиков. Я похлопал в ладоши. «Вперед! Превозмогайте!» Големы молча посмотрели на меня, потом развернулись и потопали вниз. «Сколько мы будем их ждать?» — поинтересовался у меня Боря. «Да нисколько. Мы их здесь оставим». «Блин!» — протянул Боря. «Они не потеряются или не помрут? Они же тупенькие!» Я засмеялся. «Походу, ребятки покорили твое сердце, особенно железяка. Он ведь так ловко мясо на мангале переворачивает». «Да и глиняная башка нормальный», — задумчиво почесал Боря затылок. «Вы же сами говорили, что они со временем прокачаются и поумнеют. Как бы с ними здесь чего не случилось?» «Боря, ты еще не понял, что я ничего не делаю просто так. А если я что-то делаю, то предварительно рассчитав и 10 раз проверив, ничего с ними не случится. А вот подкачаются они здесь, вот да. И подкачаются нормально. В общем, дай мне часик, и уже поедем отсюда». Боря согласно кивнул и покосился в сторону, где у него в зажиме стояла его дура. «Может, сопроводить?» «Точно не надо», — сказал я. «Справлюсь». В общем, спустился я в шахту, преследуя две цели. Хоть я и сказал Боре, что все у меня рассчитано, но все-таки хотел посмотреть, как мои ребятки справятся без меня. Справились они неплохо. Они бодро заколбасили одну тень, затем вторую, и побежали глубже. Я понял, что местные тени для них точно не проблема. Основной пищей для слабых теней были мягкие человеческие тела. Навредить големам могли только тени среднего, ну и, конечно же, высшего порядка, которых я здесь не наблюдал. Да и в любом случае, если кто-то из моих бравых бойцов погибнет, я их снова смогу слепить заново. Да, потеряют немного опыта, но это дело решаемое. Собственно, второй целью у меня было более тщательное изучение местных жил. Не то, чтобы мне это железо нужно было прямо сейчас. Нет, мне пока хватило свалок на территории Лихтенштейна. Но там был в основном обычный металл. А иногда мне особенно для моих артефактных дел нужны были редкие металлы. Я увидел никель, увидел небольшую золотую жилу. И даже немного палладия здесь присутствовала. Собственно, горы вокруг Лихтенштейна оказались настоящей сокровищницей. Да, залегало все это глубоко. Добывать все это было неудобно, но не для архитектора. Шахты были старые и укрепленные, черти как. И, в принципе, можно было заботиться укреплением сводов. Вот только зачем? Людей я сюда загонять точно не собираюсь. Здесь будут работать големы, которых я пока что создать не могу. Глупо вставлять в рабочего голема сильную сущность, такую, как я поставил в железяку и глиняную башку. Нет, здесь будут одноразовые контракты. Вот только и для этого мне нужна сила, которой пока что нет. Я увидел все, что хотел, и с чистой совестью вышел наверх. Там уже смеркалось. А это значило, что мне пора заняться другим делом. А именно пресечь попытки странных людей помешать строительству моей усадьбы. Да, прошлой ночью меня не было на участке. Я был занят, решая вопрос с Гордеевым. Но это не значило, что я не контролировал ситуацию. Кладбище самоубийц было защищено, естественно, минами. Поэтому я там не заморачивался. А вот моя усадьба нет. Поэтому там я сделал примитивную, но, тем не менее, рабочую тревожную сеть. Маленькие големчики бегали по периметру, собирая в себя информацию, как живые камеры наблюдения. Памяти у них было мало, поэтому они то и дело пробегали через маленькие туннели в горах мусора, в подвал, где у нас стоял главный накопитель, и скидывали туда изображения. Главный накопитель я тоже соорудил сам, буквально из говна и палок на коленке, но он работал, передавая изображения в такой же накопитель в моем доме. Поэтому утром я мог просматривать кусочки картинок и знать, что творилось у меня на участке. А у меня там явно проходила разведка. Непонятные люди ходили, фотографировали и пристально все рассматривали. Судя по их цветам, это были не Ивановы. Походили они больше всего на какое-то отребье. Ну или на тех повстанцев, с которыми я вчера столкнулся. И если мне не изменяет интуиция, сегодня они должны прийти и уже с другими намерениями. Сомневаюсь, что с добрыми. Кристоф Белый, командир первой ударной звезды 1-го добровольческого батальона армии освобождения Лихтенштейна, усадьба Вавилонского, или просто городская свалка. Кристоф лежал на пузе и смотрел в бинокль. В бинокле была опция ночного зрения, поэтому было видно практически все. Несмотря на громкое название, армия освобождения представляла собой шайку энтузиастов, которые попали сюда по разным причинам. Реально идейных было немного. Кто-то любил деньги и грабежи, ну и куда уж без тех, кому просто нравилось взрывать и убивать. Командира армии освобождения, которого никто не видел в лицо, по слухам, не очень устраивала такая ситуация. Но очередь рекрутов не стояла, поэтому использовали всех, кого только можно. Слушай, давай уже развалим этот сарай, да свалим отсюда побыстрее. У меня подгорает, мне похмелиться срочно нужно. Кристоф оторвался от бинокля и посмотрел направо. Рядом с ним лежал один из показательных бойцов армии. Беспробудный алкаш, которого держали трезвым только в момент боевых операций, и который был с ними только для того, чтобы заработать на опохмел. Перед сегодняшней операцией Кристоф лично выдал ему 100 грамм, чтобы у него прекратились трястись руки, и он мог держать РПГ. При всех своих недостатках Клим Перепелкин был бывшим кадровым военным, который умел обращаться с оружием, в отличие от большинства солдат армии освобождения. Он-то, собственно, и был главной боевой единицей. «Я скажу, когда начнем!» Кристоф был в два раза младше ветерана-алкоголика и всячески пытался поддержать свой авторитет. Он снова приник к биноклю. Рабочие разъехались. Техника стояла в стороне, заглушенная. Вокруг не было ни души, но что-то его смущало. Это была показательная операция, дабы показать ярость армии освобождения, подорвав собственность ненавистной аристократии, которая гнетет народ Лихтенштейна уже долгие века. Кристоф не совсем понимал, зачем разваливать эту недостроенную коробку, если слева и справа были цветущие, светящиеся, как новогодняя елка имения других аристократов. Ведь там можно заявить о себе гораздо громче. А здесь какие-то недостроенные стены посреди гор мусора. Заметит ли кто-нибудь в Лихтенштейне новое великое дело армии освобождения? Но Кристоф гнал от себя такие мысли, потому что он был хоть и командиром, но все же стоял низко в иерархии повстанцев. Его делом было выполнять приказы. Что ж, если он будет хорошо выполнять свои обязанности, возможно, скоро продвинется по карьерной лестнице. «Сколько у нас гранат?» — уточнил он у Клима. «Ничего не поменялось, парень. Как было 12, так и осталось», — хмыкнул ветеран. «Значит, 6 гранат в жилище, остальные 6 — подорвать технику. Выбирай подороже». «Да сделаю все», — пропыхтел Клим. «Можно уже начинать?» «Да, давай!» Ветеран поплевал себе на ладони, встал с земли на одно колено, прицелился, откинул прицел, снял предохранитель, прищурился и нажал на кнопку. Кристоф рефлекторно прикрыл уши, зная, что сейчас случится. Но не случилось ничего. «Что за херня?» Клим взглянул на безотказный РПГ-4. Имперскую модель, которая славилась тем, что никогда не ломалась. Ведь ею можно было гвозди забивать, рукопашной драться, при необходимости и землю копать, а потом засунуть в нее гранату и снова стрелять. «Такого просто не может быть», — сказал Клим. «Попробуй еще раз», — сказал Кристоф. «Слышь, салага, не учи ученого», — скривился Клим. «Что еще раз? Если граната не сработала, значит, с ней что-то не так, а не с РПГ». Он отщелкнул гранату и положил рядом. «Не рванет?» Немного испуганно спросил Кристоф. Нет, он был патриотом, но жить ему тоже хотелось. Клим молча закатил глаза, не удостоив парня даже ответом. Взял новую гранату, зарядил ее в широкую трубу, прицелился и снова нажал на спуск. И снова ничего. «Ты что ж такое-то?» Клим нахмурился. «Откуда боеприпас брали?» Повернулся он к Кристофу. «Я без понятия», — развел тут руками. «Мне все выдали». «Мне все выдали», — покачал головой Клим. «Ладно, попробуем еще раз». Он вставил третью гранату. С тем же результатом. «Что ж, придется по старинке». Он открыл ящик, в котором лежали противотанковые гранаты. «Давай бери, командир». Последнее слово он произнес с сарказмом. «Пойдем ручками поработаем. Рванет, конечно, не так сильно, но технику мы перекорежим. «Да и дырок наделаем!» «Эй, братва!» Он махнул рукой оставшейся тройки, которые прикрывали главных действующих лиц операции. «Хорош шкериться! Нам понадобятся все! Разбирайте гранаты!» «Мы на такое не подписывались!» — сказал один из бойцов. Клим покачал головой. Но он злился, очень злился. Ведь по расписанию он уже должен лежать, набуханный в хлам. Но он понимал, что ему никто не нальет, если он сейчас не сделает то, что должен. Поэтому он просто влепил оплеуху строптивому сослуживцу. схватил гранаты и пошли на дело. Но если нас кто-то здесь увидит, одно дело стрелять издалека, другое дело подходить. Я гранаты-то в руках никогда не держал. А вот четвертый был совсем молодой пацан. Как раз из этих, мизодеянных. Насколько помнил Кристоф, с семьей у него какую-то херню сотворили аристократы. Ну, все как обычно. Вот он и пошел, типа, мстить. И да, боевую подготовку он не проходил. Взяли его просто за то, что у него молодые глаза, и он хорошо видел в темноте. «Вот заодно и научишься. Давай, держи!» Клим насильно всунул ему в руки две гранаты. «Дергаешь за это кольцо, кидаешь как можно дальше и прячешься, чтобы осколками тебя не накрыло, ясно?» «И ясно». Было видно, как паренька всего трясет, и он сильно напуган. «Ну все, погнали!» Клим набрал еще гранат и пошел вперед, переваливаясь с ноги на ногу, как заправский косолапый мишка. «Клим, надо же ползти!» — сказал Кристоф. «Ползти!» — обернулся к нему Клим. «Если хочешь, ползи. До утра мы туда ползти будем. А у меня трубы горят. Я же тебе говорил!» Он медленно пошел дальше. Кристоф прополз 2 метра, зацепился штаниной за какую-то арматурину, порвал штаны и поцарапал ногу. Чертыхнулся, тоже встал и пошел в полный рост. Ну а за ним гуськом проследовали остальные сопротивленцы. Они подошли к строящемуся зданию, и Клим покачал головой. «Да уж», — он посмотрел на гранаты. «Как мертвому припарк. Ну ладно, в общем, давайте по моей команде». Он выдернул чеку и бросил гранату. Все последовали его примеру. Вот только у молодого повстанца в момент броска дрогнула рука, и граната упала ему под ноги. Он застыл, хлопая глазами и широко открыв рот в беззвучном крике. «Ах ты, жеванный крот!» — заорал Клим, и как заправский футболист пнул гранату в сторону, падая на малого и прикрывая его собой от взрыва. Все попадали в ожидании грохота, но ничего не произошло. «Да что ж за день-то такой?» — вскочил на ноги Клим. Он был в ярости. «Какого хрена сегодня ничего не взрывается?» «Да потому что поставщиков нужно правильно выбирать», — послышался молодой мужской голос. Все как один повернулись и увидели, что в окне недостроенного 2-го этажа сидит на подоконнике парень. И в данный момент наливает из дымящегося термоса что-то себе в кружку. Ветерок подул как раз с той стороны, и Кристоф понял, что это кофе. Чертовски ароматный и, скорее всего, очень дорогой кофе. «Ух ты ж, бляха-муха!» Клим выхватил старый револьвер и нацелился в парня, но почему-то не выстрелил. «Молодец!» — похвалил его юноша и отпил кофе. «Хвалю за реакцию, но вдвойне молодец, что не нажал на спусковой крючок. Но даже если бы ты все-таки его нажал, то пистолет все равно бы не выстрелил. Но тогда я не оставил бы тебя в живых». «Что значит не выстрелил?» — насупился Клим. «Это мой личный именной пистолет. Между прочим, сам господин Вавилонский вручил мне его за боевые заслуги. И боеприпас тоже мой. Он стреляет!» «Владимир Григорьевич Вавилонский?» Парень аж подался вперед. «А ты другого Вавилонского знаешь, что ли?» Оскалился ветеран. «Вообще-то да», — юноша улыбнулся. «И откуда?» «Имел честь служить под его командованием, сержант Клим Перепелкин», — с гордостью ответил он. Потом спохватился и снова взял человека на мушку. «Ага», — качнул головой парень, словно каким-то своим мыслям. «Ну ладно, попробуй. Ради интереса выстрели. Хочешь меня, но только не рекомендую, а то мне придется тебя наказать. Так что лучше стреляй в воздух». Клим нахмурился и все-таки поднял ствол вверх, видя, что молодой человек так и сидит с кружкой и не делает никаких угрожающих действий. Он нажал на спуск. Щелкнул курок, но выстрела не последовало. Он нажал еще раз. А потом еще. «Да не может быть!» — сказал он. «Все может быть», — ответил молодой человек. «А вы вообще не хотите поинтересоваться, кто я такой?» «И кто ты такой?» Первым сориентировался Клим, потому что к стыду Кристофа, который был командиром и должен был командовать, но, честно говоря, сейчас находился в легкой панике, мешавшей ему говорить. Боевик из него был так себе. Это было всего его 3-е задание, и он жутко боялся. «Я Теодор Вавилонский, собственник этой земли. и я против того, чтобы тут что-то взрывали, без моего ведома», — усмехнулся молодой человек. «Да-да, тот самый вавилонский внук генерала Вавилонского». «Да ну нахер!» — сказал Клим и засунул пистолет обратно в кобуру. Затем повернулся к Кристофу. «Я пас! С внуком железного генерала я воевать точно не буду!» Он секунду подумал и достал пистолет, направив на своих бывших соратников. «И вам не позволю!» Он опять развернулся к парню. «Прошу прощения, ваше положение! Мы уже уходим!» «Да нет-нет!» — раздался веселый голос молодого человека. «Давайте, пожалуй, задержитесь. У меня и кофе вкусный, и даже бутерброды найдутся. Вы же тут давно уже? Проголодались, небось?»